Зорин был в тоннелях под Сиорией, он был в Косе, он даже был в Академии, готовясь на случай непредвиденного развития событий. Но прежде всего, он был у поместья Яску. Вместе с Заком, Ксвимом, Алаником, Дэймином и большей частью союзников, потому что именно в поместье Яску держали похищенных детей. Если подумать, выбор захватчиков был очевиден. Поместье надежно защищено, расположено вдали от цивилизации и напрямую соединено порталом с лагерем абасанцев под Сиорией. С другой стороны, у захватчиков хватало и других не менее подходящих баз, а штурм Яску – крайне затратная авантюра. Парни бы не полезли сюда, не будь у них гарантии, что то, что им нужно, здесь. Что ж, теперь эти гарантии были, и вокруг поместья Судомира бушевала битва. Зорин в своем настоящем теле стоял на спине принцессы, а вокруг горел и рушился лес. Бесчисленные полчища мертвецов накатывались волнами, от простеньких кабанов-зомби до громадных монстров, сшитых из плоти десятков существ, и не уступающих в росте даже крупнейшим големам Зориана. Его остальное войско отражало атаки, кроша твари огромными клинками и взрывая из гранатометов, но нежити было слишком много. К счастью, принцесса не боялась мертвецов, а ее 8 голов ни на миг не утрачивали бдительности. Вся нежить, осмелившаяся приблизиться, немедленно уничтожалась без участия Зориана. Следом за ордой нежити от поместья наступали огромные стаи монстров, в основном боевые тролли и зимние волки, а над ними с угрожающим карканьем кружились железноклювы. Под землей незримо скользили скальные черви, но их погонщики были умнее, чем в Сиории, и избегали Зорина как огня. А вдалеке на крыше поместья сидели три дракона, пристально глядя в их сторону. Три настоящих живых дракона, не то костяное страшилище, что спрятано в поместье. Зорин не сомневался, это Агань и два его ученика. Пока они бездействовали, это точно изменится, когда парни пробьются ближе к Яску. Это задумывалось как внезапная атака, но враги оказались во всеоружии. Что ж, он в любом случае не рассчитывал на легкую победу. Переговорив с Заком, Зорин послал железноклёвым беззвучный сигнал, и вся огромная стая единым порывом свернула в сторону, выпустив сокрушительный залп бритвенно-острых перьев по как будто пустому месту. Издалека донеслись крики боли, подходившие под прикрытием невидимости и басанские маги не ожидали удара от собственных птиц. И прежде чем враги смогли перестроиться, Зорин приказал принцессе галопом скакать к поместью. Она с радостью послушалась, но не раньше, чем всеми головами протрубила вызывающий рёв сидящим на крыше драконом. Один из драконов, поддавшись на провокацию, дернулся было на перехват, но самый крупный небрежно шлепнул его хвостом и придавил сердитым взглядом. Явно пристыженный, меньше дракон вернулся на место. Впечатляет. Да, огонь крупнее выглядит опасней, но и остальные два тоже драконы, послушание им не свойственно. Мало быть сильным драконом-магом, чтобы за тобой вот так следовали два взрослых дракона. А между тем восьмиглавый поезд, принцесса, неудержимо нёсся вперед, топча мелкую нежить, не сбавляя шага, раскидывая крупную. Тут Аланик и его маги наконец закончили свое заклятие, и посреди полчищ нежити возник пламенный вихрь, начавший всасывать мертвецов, становясь все больше и ярче. Зорин уже видел это заклятие, а теперь знал и принцип действия. Огненный смерч вытягивал заключенные в нежити души и питался их энергией, потому не слабел, а наоборот усиливался с каждой секундой. Довольно темное заклятие по церковным меркам, почти что в стиле некромантов. Но что поделать, приходится гасить огонь огнем. Когда заклятие погаснет, собранные души смогут отправиться в посмертие. Он не успел толком порадоваться, и с поместья хлынули, взмывая в небо сотни красных существ. Зорин сощурился, разглядывая незнакомого врага. Твари напоминали летучих мышей, но отвратительно человекоподобных и с извивающимися хвостами. Хвосты, как наконец рассмотрел Зорин, оканчивались зубастыми пастями и вели себя так, словно имели собственный разум. «Демоны!» – телепатически передал ему Аланик. «Малые или старшие?» – спросил Зорин. «Не бывает малых демонов!» – ответил жрец. «Но, полагаю, этих мы можем условно отнести к малым!» Зорин цокнул языком. Увы, из-за природы временной петли он совершенно не имел опыта боев с демонами. Все, что он знал, демоны крайне разнообразны и владеют многими странными способностями. Сражаться с ними – почти то же самое, что с человеческими магами, никогда не знаешь, чего ожидать. «Предоставьте их нам!» – потребовал другой мысленный голос. Зорин не стал возражать, и с его согласия наперерез демоном поднялся оглушительно гудящий крыльями Рой Салротум. Некоторое время Зорин лишь управлял несколькими секущими дисками, обезглавливая троллей и зимних волков, предоставив принцессе прокладывать путь, но вскоре его одолели сомнения. Все складывалось хорошо, но его не оставляло ощущение, что защитники Яску сражаются в полсилы. Словно отделываются войсками, которых не жалко, выгадывая время для чего-то. Особенно его напрягало, что Агани и его ученики все так же сидели на крыше. Почему грёбаные драконы не атакуют? Что там? Судомир даже костяного дракона не послал. Зорин нервно провел пальцами по кубу, что дал ему ангел. Может быть... Нет, еще не время. Пока не следует использовать призыв. Он сам не знал, откуда в нем эта уверенность. Вернув куб ангела в карман, Зорин коротко переговорил с союзниками. Вдалеке в небо взмыл исполинский монстр. В отличие от прошлого раза, в этом бою священный зверь с Алротом был на их стороне. Работая сотнями прозрачных крыльев, чудовищный червь устремился прямо к драконам. Это послужило сигналом. Зорин спустил ударную волну, раскидывая упрямую нежить с пути принцессы, и направил гидру прямо к поместью, будь что будет. Позади взлетела молочно-белая сфера, несущая Зака, Ксвима, Дэймина и Аланика, и тоже понеслась к драконам. Те уже поняли, что их атакуют, и дружно поднялись в воздух. Огонь что-то проревел, и тройка разделилась. Левый ученик полетел навстречу Зорину и принцессе, правый навстречу червю. Сам Огонь, видимо, счёл наибольшей угрозой группу Зака и решил заняться ими лично. У Зорина хватило скромности признать, что дракон Мак, скорее всего, прав. Так или иначе, вступив в битву, Огонь явно не собирался сдерживаться. Сфера Зака была слишком маневренна для когтей или огня, и дракон обратился к магии. Поведя лапами удивительно человеческим жестом, он создал шар раскаленно-белого света и метнул в сторону противника. Удар предназначался не ему и был выполнен на изрядном расстоянии, но у Зорина волосы встали дыбом от объема маны, что Огонь влил в заклятие. Драконья магия — сраное жульничество. К счастью, Зак был не один. Пространство между сферой и разрушительным шаром Огня пошло волнами, и шар пропал. Через миг далеко в стороне вспыхнуло второе солнце, громыхнул устрашающий взрыв, Ксвим телепортировал заклятие дракона прочь, но даже так звуковой удар отозвался болью в груди Зориана. О боги, теперь понятно, почему Зак столько раз погибал от лап Огня. Как вообще сражаться против такой силы? «Осторожнее, безмозглый дикарь!» Раздался над поместьем голос Дамира, магия разносила его по всей округе. «Повезло, что они отбросили заклятие, иначе ты мог снести все поместье! С каких пор такую магию можно применить над защищаемым местом?» «Заткнись!» Рявкнул на чистом акасианском Огонь. Ему, очевидно, не требовалась магия, чтобы говорить столь же громко. «Я знаю, что делаю! Иди поплачься мертвой жене и не мешай мне сражаться!» Зорину было не до перебранок врага, хватало собственных проблем. Ученик Огня, вероятно, не так силен, как его учитель, но тем не менее Зорину предстояла схватка с драконом-магом. Он начал с копья силы по крыльям, пытаясь приземлить рептилию. Драконий полет имеет магическую природу, но для него все равно нужны крылья. Так что их мембрана — известное слабое место драконов. Видимо, слишком известное. Дракон попытался увернуться, и когда Зорин мстительным удовольствием повернул летящее заклятие, выяснилось, что дракон поддерживает магический щит. Копье бессильно разбилось, не причинив ему никакого вреда. Угрожающе сощурившись, дракон глубоко вдохнул и выпустил в Зорина и принцессу поток огня. Видимо, он практиковал огненную магию. Его огненное дыхание превратилось в отдельные фаерболы и лучи из фокусированного пламени. Но достать принцессу так и не сумел. Гидра с ее 8 головами и туловищем странной формы могла показаться неуклюжей, но она была благословленным богами зверем, быстрой, проворной, легко уклоняющейся от огня, и успевающий цеплять с земли валуны и невезучих волков и швырять в дракона. Метко кидать она тоже умела. К тому же на ее спине был Зориан, когда принцесса не успевала увернуться, он просто отражал огонь щитами, а в остальное время беспокоил дракона простенькими силовыми заклятиями. Если он ничего не путал, это тот самый дракон, что чуть не сорвался драться с принцессой в начале боя, то есть самоконтролем у него так себе. К сожалению, дракон еще до начала боя укрылся ментальными щитами. Не особо мощными, но драконы и так мало восприимчивы к телепатии из-за своего магического сопротивления. Щит даже столь грубый рубил на корню всякую возможность ментальной атаки. Расчет Зорина на вспыльчивость молодого дракона оправдался. Вскоре тот решил, что с него хватит. Вместо того, чтобы и дальше летать за пределами эффективной дальности Зорина и принцессы, он решил приблизиться для сильной атаки. Задумка, признаться, была хороша. Дракон сотворил прозрачный синий ком и швырнул в них. Ком внезапно раздулся огромным желеобразным куполом, накрывшим обоих. Принцесса пыталась вырваться, но пленка магического желатина не пускала и даже склеила некоторые пасти, вынуждая Зурина поспешить ей на помощь. Между тем дракон не спеша заряжал огненное заклятие впечатляющей мощи, явно способное уничтожить обездвиженных жертв одним ударом. Вот только принцесса умела телепортироваться. За миг до удара она свернулась клубком и исчезла из желатиновой тюрьмы, прихватив с собой Зурина. Дракон не успел среагировать и напрасно выпустил заклятие по пустому куполу. Принцесса возникла прямо рядом с ним, и Зурин резанул по туловищу рептилии множеством секущих ластов. Человека бы изрубило на мельчайшие кусочки, дракон-маг был куда прочнее, но досталось и ему. Хлысты врезались в плоть, оплетая окровавленное туловище. Рывки дракона, наоборот, заставляли режущие нити углубляться в тело. Зурин закрепил хлысты на спине принцессы и скомандовал потянуть. Она потянула. Дракон издал на удивление девчачий вскрик и рухнул на землю, оплетённый хлыстами. Прежде чем он успел прийти в себя, принцесса уже накинулась на него, её головы кусали и рвали, всё слилось в сплошную мешанину гибких чешуйчатых шей. Схватка быстро переросла в ожесточённую борьбу, дракон и божественная гидра катались по земле, опрокидывая деревья и кроша валуны. Сам Зурин, к счастью, успел спрыгнуть, когда принцесса бросилась на упавшего дракона и теперь летел к остальным в таком же, как у Зака, молочно-белом пузыре. Жалко, конечно, оставлять принцессу один на один с драконом, но он верил, что гидра не пропадёт. Она крепкая девочка. Два других сражения, как выяснилось, успели смешаться в одно. Ученик Агани не смог остановить червя, он мог его отвлекать, но задержать исполинского монстра сравнить на небольшому дракону просто не под силу. Кроме того, в битву по собственной инициативе вмешались железноклювы. Зурин понятия не имел, как так получилось. Попытки читать птичий разум открыли лишь крайнюю злобу и ненависть к драконам, высокомерно оккупировавшим крышу поместья. Понятно, что железноклюв дракону не соперник, но их было действительно много, и они знали, когда бить и когда бежать. Да и Зак с товарищи прикрывали злобных магических ворон, раз уж те отвлекали драконов. Само собой, Судомира совсем не радовала угроза особняку, где обитал дух его любимой жены. Голос некроманта грохотал над полем, выкрикивая советы драконам и оскорбления в адрес команды Зака. Кажется, у него сдавали нервы. Выкрики становились всё менее внятными, и к моменту прибытия Зурина мэр Князевых дверей перешёл от слов к делу. Крыша особняка обрушилась, спрятанный внутри костяной дракон шевельнулся, выбираясь из-под обломков. Агань фыркнул, окатив костяное чудище и поместье в целом гневом и презрением, и вновь сосредоточился на сражении. И, разумеется, остальные не собирались сидеть сложа руки. Прежде чем костяной дракон успел подняться в воздух, Дэймон материализовал вокруг себя гигантское эктоплазменное тело и, обхватив хищный скелет, стащил его с обнажившегося чердака на землю. Брат уже использовал это заклятие гиганта в первую встречу с принцессой, с костяным драконом оно тоже неплохо себя показало. Но и Судомир не был новичком в некромантии, его костяного монстра так просто не остановить. Дэймон старался изо всех сил, но было видно, не удержит. А остальные трое в его команде заняты живыми драконами и не могут помочь. А вот подлетевший Зурин мог, ещё как мог. Прежде чем драконы вверху успели среагировать, Зурин потянулся вглубь имперской сферы и вызвал голема совершенно чудовищных размеров. 6 метров сверкающей непробиваемой стали, земля проседала при каждом шаге, когда гигант тяжело подбежал к удерживаемому Дэймоном костяному дракону. Зурину даже показалось, что в пустых глазницах искусной твари мелькнула паника. И тут тяжеленный, покрытый шипами стальной кулак опустился на череп дракона. Увы, не разбил, голем всего лишь отколол кусок, но стало понятно, что взлететь и стать юркой стремительной смертью дракону не суждено. Зурин уже собирался перемолоть чёртов скелет в костяную муку, но тут поместье исторгло странную волну, заставив всех на миг замереть. «А я так надеялся, что до этого не дойдёт!» — прозвучал голос явно взявшего себя в руки Судомира. «Мля!» — телепатически брякнул Зак, и тут мир Зурина дёрнулся и исказился. В глазах потемнело, ноги подкосились. Желчь подступила к глотке, грозя выплеснуться наружу. Он сразу узнал симптомы. Прямо как при сбое заклятия телепортации, кроме... Зурин быстро огляделся, он всё ещё был рядом с поместьем Яску. Металлический колосс всё так же удерживал костяного дракона. В небе отчаянно каркали железноклювы, сбившиеся из боевого построения в кучу мало. Суровые птички не попадали, испытав такое. Но вот рядом с поместьем Яску стояло другое здание. Знакомое, и вдалеке полыхали пожары, слышался шум уличных боёв. Защитники города против троллей и нежити. Он понял, что произошло. В прошлое сопряжение группа магов добилась невероятного, перенеся целый город на другой континент. На этом фоне трюк Джернака и его сообщников не особо впечатлял. Они всего лишь заменили часть теории на поместье Яску и его окрестности». Зорин вздохнул и отдал мысленный приказ. Гигантский голем вновь опустил кулак, в этот раз сокрушив череп. Остальной скелет бессильно упал на землю. Несмотря на все их усилия, все кончится здесь, в Сиории. В небесах над головой раздался трубный рёв Агания. Битва возобновилась.